«Я не могу помнить то, чего еще не было», — сказала Алиса. «Я помню только то, что уже было». «Довольно убогая память», — заметила королева. «А вы и то, и другое помните? А что вы лучше помните?» — рискнула спросить Алиса. «То, что случится через недельку», — как ни в чем не бывало, ответила королева белых. «Вот, например», — продолжала она, наклеивая на палец большущий кусок пластыря. «У нас есть скороход. Сейчас он в тюрьме, отбывает наказание. А суд начнется не раньше будущей среды, а уже после совершится преступление». «А если оно не совершится никогда-никогда?» — спросила Алиса. «Ну что ж, это было бы неплохо, разве не так?» — сказала королева, привязывая пластырь ленточкой. С этим Алисе пришлось согласиться. «Это-то неплохо», — сказала она, — «но ведь его уже наказали, вот что плохо». «Уж тут-то вы вовсе не правы», — возразила королева. «Вас когда-нибудь наказывали?» «Только если я плохо себя вела», — сказала Алиса. «И припомните, разве плохо бывает после того, как вас уже наказали?» — торжествующе спросила королева. «Нет, но ведь я до этого плохо себя вела», — не сдавалась Алиса. «Вот в чем разница». «А если бы вы плохо себя не вели», — сказала королева, — «было бы еще лучше, намного лучше, гораздо лучше». «С каждым лучше» — ее голос становился все пронзительнее и все визгливее. Алиса начала было говорить. «Тут где-то ошибка», но не смогла закончить, потому что королева внезапно затрясла рукой так, словно пыталась от нее избавиться, и нестерпимо громко завизжала. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мой палец, как больно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Визг был как паровозный свисток, и Алиса заткнула уши. «Да что же случилось?» — спросила она, когда наконец смогла себя расслышать. «Вы что, палец укололи?» «Нет, еще не уколола», — захныкала королева. «Но уколю! Ой-ой-ой-ой-ой!» «Когда же вы его собираетесь уколоть?» — спросила Алиса. Она приняла это за шутку и готова была рассмеяться. «Когда я буду снова закалывать шаль?» Бедная королева чуть не плакала. «Сейчас булавка расстегнется! Ой-ой-ой-ой!» И тут булавка действительно расстегнулась. Королева схватила ее и стала застегивать. «Осторожней!» — крикнула Алиса. «Вы же ее неправильно держите!» Но было уже поздно. Острие соскользнуло и укололо королеве палец. «Вот мне и стало больно. Видите?» — королева улыбнулась Алисе. «По-моему, достаточно наглядный пример к нашему разговору». «А что же вы теперь не кричите?» — спросила Алиса, на всякий случай готовясь заткнуть уши. «Зачем?» — удивилась королева. «Я же раньше все откричала. Что толку повторяться?»